Большинство этих черно-зеленых хлопцев сжимали в ладонях что-то типа коротких жезлов. Еще у всех плащи горбились на спине, так будто под ними были рюкзаки. А некоторые держали черные коробки с проводами и время от времени поглядывали на них. По поводу этих коробок Сварогу на ум почему-то выскочило воспоминание из школьных времен. Кабинет физики, лабораторные работы, амперметр. Да, братцы, тут уж впору бить во все пожарные колокола. Это вам не городовой, которому можно сдурить голову. Или на худой конец сдать в рыло и слинять. И тут озарило. «Внимание, вардронцы!» Во всю силу легких заорал Сварог, поднимая руку. «Внимание! Подойдите ко мне, подойдите ближе. Слушайте! Вы оказались в месте проведения учений каскада». Городовой уже раздвигает плечами второй ряд зевак, а хлопцы в черно-зеленых плащах уже на подходе к скоплению людей вокруг капсулы. «Учения продолжаются! Даю вводную! Внимание! Разыгрываются дорогие призы! Очень дорогие призы для самых исполнительных горожан! Цель — добежать до...» Сварог огляделся. «До железных ворот!» И показал в сторону, противоположную той, откуда неслись черно-зеленые. Первые 10 финишеров получают призы. Очень дорогие призы. Повторяю, 10 первых финишеров получают очень ценные призы. К финишу! За мной! И раньше, чем Сварог прокричал это «за мной», многие сорвались с места. Как показывает практика, люди повсюду одинаковы. Как бы за призом надо было нестись на другой конец города, многие остались бы на месте. А забег на короткую дистанцию под силу даже толстячкам и сердечникам. Кабы приз был обещан всего лишь одному победителю. Многие же так бы призадумывались над предложением вводной. А тут все-таки целая десятка победителей. Шансы есть. К тому же психология толпы, она и в Африке, и в Короне психология толпы. Стоило сорваться одному, не выдержал и второй, а вскоре уже помчались и все остальные. Может, даже не понимаю, зачем им это надо. Просто «Динамо» бежит, и все бегут, и я вместе с ними. Сварог несся, стараясь не врываться вперед, стараясь оставаться в гуще или, на актуальный спортивный манер выражаясь, в пелетоне. Да и не очень-то вырвешься, потому крошаль спринтерских чудес не показывал, а приходилось равняться на него, и даже приходилось его подгонять, чтобы и вовсе не отстать от пелетона, на радость преследователям. Сварог на бегу прикидывал отход. И когда спортивная гуща спринтеров проносилась по скверику, разбитому на последнем движущемся кольце, напролом, через кусты и по скамейкам, капитан свернул в сторону и увлек за собой спотыкающегося охранителя. Из скверика они заскочили в ближайший переулок, бежали недолго, до первой попавшейся двери, туда. Сварог схватил Рошаль из рукав, развернул и толкнул в сторону высокого крыльца. «Нельзя же, надо уйти как можно дальше!» — с трудом выдавил из себя запыхавшийся охранитель. «Наоборот, некогда объяснять, Мазграм!» — сказал Сварог, толкая дверь. «Потом, не забудьте перейти на шаг и натянуть беззаботную улыбочку!» Шагнув за порог, они попали в просторный холл, залитый электрическим светом. Холл освещала гигантская люстра под высоким потолком и светильники на стенах в виде белых шаров на затейливо изогнутых бронзовых ножках. «Не останавливаемся, Мазграм, и не крутим головой», — прошептал Сварог. «Мы у себя дома, мы не заблудшие какие-нибудь». Взяв охранителя под ручку, Сварог наклонился к нему с улыбкой, зашевелил губами, короче, сделал вид, что они увлеченно беседуют. Если вдруг они поведут себя как-то не так, не в согласии с местными нравами и обычаями, то посторонним предлагалось списать сии неувязочки на поглощенность разговором. Вполне житейское дело, право, но заболтались люди. Они неторопливо пересекали холл, бросая по сторонам взгляды, Сварог ориентировался на ходу. Много колонн, много позолоченной лепнины, несколько мозаичных полотен на стенах, множество кресел и диванчиков там и сям. А перед диванчиками непременные маленькие столики, вощеный паркет под ногами. По всему залу, в основном возле колонн, которых тут понатыкано было сверх всякой меры и необходимости, стоят загадочные ящики самых разных габаритов.